спорит с головой. Ты мой самый светлый берег над прозрачной водой. Мы заплыли глубоко между этих берегов. Ты неси меня к рассвету далеко. Не потеряйся в ней, в медленной глубине. Ты снова приснишься мне. Пусть тебе приснится день, бесконечно небо даль.